1.3. «Сколько вам лет, батенька?» Доктор, похожий на врача из записок Булгакова, смотрел на Маркова сквозь стеклышки очков с каким-то мерзким сожалением. 32, ну, то есть 33 уже», — поправился капитан. «Исполнилось 2 дня назад». «Да-с, возраст Христа. Отдохнуть вам надо, батенька. В вашем юном возрасте заработать прединфарктное состояние — это еще потрудиться нужно». «Да-с. Хотя сейчас болячки молодеют. Хорошо, товарищ ваш среагировал правильно». «Ну, на то он и медик. Вам ведь вроде путевки положены. Санатории у МВД прекрасные. Воздух, прогулки пешие, правильное питание, больше времени с семьей, и все у вас будет хорошо. Вот, к примеру, чем вы сегодня завтракали, юноша?» Дмитрий Макаров молча начал застегивать пуговицы на рубашке. Завтракал он сегодня кофе, впрочем, как и вчера, и каждый божий день. Мерзкой жижей из отделовской кофемашины, которую не мыли наверняка с момента ее приобретения. Обедал он, в сущности, тем же. «Да нет у меня семьи, доктор. А гуляю я, дай бог, каждому». «Семья. Мать давно умерла, а отец... ну, не сложилось. Он отчего-то винил сына в смерти любимой жены. Сколько лет уже не виделись? Да черт его знает. Макаров давно сбился со счета. А своя семья? Ну какая может быть ячейка общества с его собачьей работой?» Так, кажется, сказала его бывшая жена, бросив ему в лицо разорванное свидетельство о браке. Он ушел, оставил квартиру, которую получил от МВД. Все, что нажил. Все оставил. Ждет его только комната в общаге, да единственная выжившая рыбка в аквариуме. Дмитрий скривился в горькой усмешке. «Вы на больничном. Это не шутки». Наносную интеллигентность снесло с доктора, как гнилой лист с умирающего дерева. «Не остановишься, капитан. Будешь не водичку минеральную хлебать на курорте, а примеришь деревянный пинжачок, причем это лишь дело времени. Очень короткого его промежутка. Документы подпишите в регистратуре. И вот». Перед Макаровым легла длинная бумажная лента ЭКГ. Хаотичные кривые линии, начертанные на ней, извивались, словно ехидные злобные зубастые улыбки. Опер ухватил со стола чертову кардиограмму, как ядовитую змею, и, пошатываясь, вышел из кабинета врача. Замер на месте, пытаясь совладать с удушающей панической атакой. «Простите». Легкий толчок спас его от очередного скручивающего внутренности в узел приступа. Ничего, даже не глянув на девушку, спасшую его, Макаров дернул ворот рубашки на шее и пошел в сторону регистратуры. Али улыбнулась озадаченно, проводив взглядом крепкую, но какую-то неухоженную мужскую фигуру. Его страх не был сладким сегодня, и это ее удивило. Врач обманул Дмитрия. Спастись ему не удастся, хоть обгуляйся. «Девушка, мне бы талончик к кардиологу», — сверкнув улыбкой, пропела Али. В кепке с козырьком, закрывающим ее лицо, и бесформенном пуховике красавчик ее не узнал. Да он и не смотрел по сторонам особо. Зато она не сводила с него глаз уже несколько дней. Бросила работу, ради которой бродила по земле, проклятой. «Ой, а кардиологи бессердечных-то принимают?» «Всяких принимают», — буркнула тетка неопределенного возраста. «Полис давай». «Нету у меня», — хихикнула Фурия. «Так вали тогда, без полиса не принимаем». «Жаль». «Кстати, вы себе запишите, через год примерно артерия у вас закупорится бляшками. Даже ничего не успеете почувствовать. Боль будет кратковременной. Уйдете на рабочем посту, как герой. Я бы на вашем месте перестала жрать всякую гадость. В тренажерный зал записалась. И мужика смени, он из тебя жизненной силы пьет». Тихо прошептала Аля. Но женщина услышала каждое ее слово. «Пошла вон!» — прохрипела несчастная. «Пошла!» Но Али уже не было возле окошка. Она выскочила на порог поликлиники следом за Макаровым, говорящим по телефону, и, обернувшись тенью, легко заскользила за ним. Нельзя терять из виду того, кто сокрыт от любого из их рода. Его 30 с лишним лет искали, не нашли, а ей повезло. Потерять такое везение? Ну уж нет. Макару все время казалось, что он не один. Словно кто-то незримый присутствует рядом, реагирует на каждое его движение. Сердце от этого вело себя странно. Он задыхался. «Макаров, у нас труп! Бобер сказал, что без тебя никак. проорал прямо в ухо его сослуживец. «Черт, не надо было снимать трубку. Диман, слышишь?» «Да если бы ты просто вышел на крыльцо отдела и заорал, я бы тебя услышал. Не стоило тратить минуты связи, они денег стоят», — усмехнулся капитан. «Костя, передай Боброву, что я на больничном. Бобик сдох. Все, мой удел кефир, клестир и теплый сортир». «Ты где?» «В поликлинике». «В ведомственной, надеюсь». Голос Кости теперь не был возбужденным. «Он что, реально переживает?» «Смешно. Они и не дружили никогда особо. Ну так, курили вместе на крыльце, а да пару раз сыграли в шахматы в прокуренном насквозь кабинете следаков». «В районной. Еще вопросы?» «Да нет вопросов, просто бытовуха у нас». «Опера на бытовуху? Ну вы уж вообще. ППСников, что ли, нет? Участковые, мать вашу». «Да тут дело говно, капитан. Девчонку несовершеннолетнюю отец из винтовки завалил. Мы все...» «Ну зачем? Зачем он стал дослушивать? Ведь надо было просто нажать на кнопку сброса, доползти до чертовой комнаты в общаге, свалиться на продавленный диван и... И что дальше? Рехнуться от одиночества?» «Я буду, Кость». «Черт, ну куда он лезет? Хотя...» Али облизнула вишневые губки, почувствовав сверхъестественный дикий голод. «И новообращенному, ну почти, будет полезно».